Глава четвертая. Наполненная борьбой Алексея с его зеркальным двойником и заставляющая читателя из одного места города Москвы переноситься в другое и обратно. Алексей выстрелил в последний раз наугад в камыши около горбатой ветлы, куда, как ему показалось, метнулась преследуемая тень, и остановился в изнеможении, нервно сжимая рукоятку кольта. Налетевшие волны ветра трепетали осенние листья на изгибающихся ветвях прибрежных ив. По небу судорожно летели обрывки облаков, шаря лунными тенями по зарослям сада. Алексей казался потрясенным, и, мысленно измеряя по каплям свои ничтожные моральные силы, чувствовал, как потерянность овладевала им все более и более. Поздним вечером, когда бледная, анемичная Кэт, ушедшая глубоко в себя, разливала в круглый столовый чай, он вяло обсуждал с ней план обороны и борьбы с неуловимым противником и более пытался поймать взгляд своей подруги, тревожно следя за движением ее души, чем слушал ее вялые реплики. Окна были плотно занавешены. Камин, полузакрытый экраном, наполнял теплотой и спокойным уютом. Однако тревожная значительность оплотняла собой все. И мигающие пламя догорающих дров, и шорохи ветра в саду, просачивающиеся сквозь занавески окна, и случайный звон чашки, и тихие голоса собеседников, и беспричинный лай цепных собак, пущенных в сад. Кэт вяло отвергала все остроумные Алексеевы проекты заманить стеклянного человека в западню и иные способы организации обороны, и утомленным голосом просила на всю зиму уехать в Подмосковную, где он, несомненно, оправится от потрясений и сможет считать себя в безопасности от страшного преследователя. Вглядываясь в черты ее лица, Алексей замечал в нем что-то терпкое, темное, брошенное в ее душу взором того, другого, с чем он был бессилен бороться и что приводило его к последней грани отчаяния. Постепенно его сознание как-то физически сузилось. Комната, догоравший камин и ампирные контуры мебели потонули в туманном сумраке. Его мозг охватил припадок зеркального оцепенения, и вскоре все поплыло в неподвижном движении. Он видел в полузабытии, как встала и ушла Кэт, но был бессилен подняться за ней. Ему казалось, что весь его дом глубоко погружен на дно зеркальных пространств, и там, за стенами, где бушевала стеклянная буря, десятки его двойников, совершенно одинаковых, как стая рыб в сонном пруду, кружатся в ожидании добычи. Он ощущал, что только тонкая перепонка стен и занавесей отделяет его от все поглощающего стеклянного ужаса, а сами стены дома постепенно растворяются в зеркальном эфире, как растворяется сахар в стакане горячего чая. Он смотрел на огонь догорающих углей, и синие, уносящиеся ввысь языки пламени, вырастали и заполняли все пространство, застилая собой всю комнату, куда бы ни направлял он свой взор. Среди их волшебного полета он увидел растворившуюся дверь, и перед ним, не то наяву, не то во сне, показалась почтительно склоненная фигура камердинера Григория. С трудом Алексей убедил себя в том, что эти мелькающие сочертания, колеблющиеся в сумраке фигура, была реальностью. Но она тотчас же растворилась в пространстве, когда Алексей заметил в ее руках серебряный поднос, а на нем, среди всего колеблющегося мира, твердый, не меняющийся квадрат голубого конверта. Он взял своими бесконечно удлинившимися пальцами твердый конверт, показавшийся ему стеклянным, и внезапно сквозь его пергамент вспыхнули и загорелись обратным зеркальным письмом написанные слова, начали расти, и, казалось, океан стеклянного эфира хлынул в комнату сквозь распавшиеся стены дома. Алексей, терявший последнюю жизненную опору, вскрикнул, и кошмар, клубясь, рассеялся. Перед ним стоял перепуганный Григорий и действительно держал на подносе большой голубой конверт. Отослав Григория и вскрыв пакет, Алексей увидел лист своей собственной бумаги, исписанный его почерком, но только обратным, зеркальным письмом, в котором дьявольское стеклянное существо глумилось над всем для него святым, называло его убийцей и предлагало в разрешении спора встретиться завтра в 6 часов утра у Симонова монастыря и в честном поединке решить, кому из них надлежало жить под солнцем. Алексей не пытался заснуть всю эту ночь. Григорий подходил к дверям его кабинета и в 2, и в 4 часа утра, и видел его склоненно перед столом, в свете мерцающих канделябр, разбирающим свои бумаги. Вся острая ясность сознания вернулась к нему. Отчетливо понимая решительный характер минуты, Алексей приводил в порядок свои дела, написал 3 завещательных письма и, как только начало светать, накинул синее пальто, вставил новую обойму в свой кольт, потушил свечи, дым от которых кругами стал опускаться к низу, и, окинув взором место, где было так много продумано и так много задумано, нажал едва заметный выступ у одного из книжных шкафов. Шкаф бесшумно отодвинулся и обнаружил потайной ход под садом, ведущий к яузе. Через полчаса Алексей стоял у подножья ив Лизина пруда. Полоса тумана застилала собой водную поверхность и поворот шоссе, и обнаженные уже осенью деревья чернели изгибами своих ветвей сквозь сизую утреннюю дымку. Восходящее солнце сверкало на каплях росы. Занимался день роскошного московского бабьего лета. Целых 20 минут Алексей нервно ходил взад и вперед по вязкому берегу. Стали показываться люди. Какой-то трепишник порылся своим крюком в куче мусора и пытливо посмотрел на Алексея. Проехали, громыхая вазы с капустой, и, громко разговаривая, прошли 2 бабы в пестрых платках и кофтах горошком, кутаясь от утренней свежести в шали и боязливо поглядывая на Алексея. Время, очевидно, было упущено. Алексей оглянулся кругом. И вдруг ужасное подозрение наполнило его душу. Ясно понял, что непростительно глупо попал в элементарную ловушку. Бегом бросился к заставе. А когда взмыленный лихач подвез его к яузскому особняку, он увидел его окруженным взволнованной толпой, и через мгновение грубые руки полицейских втолкнули его в кабинет, покинутый им 2 часа назад, где со своим столом он увидел когда-то встречавшегося ему ранее судебного следователя Иванцова.